у нас случилась незадача с ударной установкой типа Глен Паркер. Вот, но андеграунд должен быть андеграундом, иначе какой это андеграунд? Как это самое, боевой листок должен быть боевым листком, это же боевой листок. Ну приятно, Глен Паркер. Да, хоть в руках подержит. Кстати, гадость редкая. Thank you.